20 лет спустя в той же квартире. Фортуна и Антон. Какая квартира? В самом центре? От родителей? Нет, от моей любимой тетушки. А ей досталось от ее сестры, которая получила в свою очередь ее после смерти мужа. Там история очень длинная. В общем, тетя пустила меня пожить, пока я учусь. Хорошая у тебя тетя. Не то слово, золотая. Мне бы такую. Почему мне никто не оставил в наследство квартиры напротив летнего сада? Да какого летнего сада, хотя бы в Мурино? Нет, всего приходится добиваться самому. А я не хочу влезать в ипотеку, чтобы выплачивать до пенсии. Я хочу жить свободно, дышать, наслаждаться жизнью, любить. Любить тебя, а не только свою работу, будто мне с ней заводить детей. Прям монолог рыцаря, лишенного наследства. Слезливо получилось. Пойдет для районного драмтеатра. «А это кто?» — указал он на портрет кота на стене. «Любимый тетушкин кот, который постоянно теряется, но потом чудесным образом находится. Даже я его однажды нашла. Вообще, рыжий кот — это символ, это проклятие нашего рода». Так тетя говорит. «Все коты были рыжими и Васьками, кроме одного. Легко поверить, что это был один и тот же кот». «А кот просто шкурку менял», — рассмеялся Антон. «А, я понял, ты за кота получила такое приданное?» «Ну, не совсем так. Я же говорю, что история длинная. Если у тебя есть время, расскажу». «У меня целая жизнь». «Ты всю жизнь собираешься меня слушать?» «Да, слушаюсь и повинуюсь», — улыбнулся юноша, скрипнув паркетом в доме XIX века в старой квартире, намоленной историей. «Там все как в фильме. Быт ненавязчив, заставлено и тепло». На стенах фотографии, люди смотрят на нас, что-то говорят. На полке подсвечник, Гарри Поттер и ваза для цветов. Она пуста, в ней женственность давно засохла. Все знают, женственность, она цветная. Она безумно обожает свежие цветы, сколько бы ни говорили против, сколько бы разумных доводов ни приготовил прыткий ум мужской. Цветов там не было давно». А если женственность засохла, после 50 уже никакие букеты не страшны, неинтересны, обыденные, что есть, что нету. Есть ваза. Да, вот, взяла Фортуна пустую вазу, я сейчас наберу воды. Скользнула Фортуна с вазой в ванную, скоро вернулась. Прямо девушка с кувшином. Как? Маловато, конечно, но как-нибудь. Розы не хотели в глину. Вот участь — стоять в толпе и ждать, пока не сдохнешь. Кончай уже, поэты, корчить из себя. Поэты рано умирают, а у меня на тебя есть планы. У них, наверное, тоже были планы. Перевел я взгляд с цветов на фотографии. Им вроде как цветы понравились. Родня? Да, тетушкина. Ну и моя тоже. Она здесь жила? Ее мать. Ее уже нет. Я здесь после ее смерти ничего не трогала. Почему? «Не знаю. Страшно как-то. Не хотела ворошить. Не всю бабушку еще вынесли. Ну, ты полегче, не беспокойся, бабушки здесь уже нет. Я же образно». «Получилось безобразно», — сказала она с грустной улыбкой по слогам. «Думай, когда говоришь. Бабушка была супер. Это она читала?» — поднял я томик Гарри Поттера. «Ну да. Попросила что-нибудь под глинтвейн у камина». «Ну и как ей?» «Говорила, что под нее очень хорошо засыпается. Вечным сном. Лева, веди себя прилично. Я понимаю, тебе нелегко об этом шутить, я держусь как могу, а рядом с тобой это сложно. Бабушку не трогай. Вот-вот я тоже ощущаю ее присутствие. Нет ее здесь, от слова совсем. Хорошо, а то я чувствую запах старины. Я обожаю старину. От тебя? Я бы заметил». «Я обожаю старину льва. Он видит во мне только прекрасное. А между тем люди не стареют только на фотографиях. Мне кажется, мы провалялись на диване неделю. Целую неделю я изучал фотографии. Фортуна рассказывала мне о своих предках. Мне в этом плане повезло меньше. Я ничего не знал о своих. После того, как прадеда репрессировали, все стали осторожны и предпочитали забыть прошлое, дабы не портить им настоящее. перестали друг другу передавать свою историю, будто включился режим исчезающих сообщений. Мы так с тобой можем вечность пролежать. Легко. Надо что-то делать. Сделай. Давай ты первый. Кофе будешь? Давай. Сахар нужен? А ты что, уходишь? Нет, я еще не все фотки посмотрел. А кто тебя заинтересовал? Этот кот. Он тоже из ваших? Кот? Ну да, очень похож на кота, очень самодовольный и независимый. Хитрое черно-белое фото посмотрело со стены с одобрением, замурлыков в ответ. Так кто этот кучерявый блондин? Рыжий? Рыжий кот Васька. Нет, не Васька. Это проклятие нашего рода. Мне кажется, я в него. В смысле? Я буду тебе изменять. Я знаю. Откуда? Ты слишком красивая, чтобы висеть в одном музее. Тебя надо возить по выставкам, чтобы не только я восхищался, да еще полмира. Это брат моего прадеда, я даже не знаю, кто он мне. Внучатый прадедушка. А такое бывает? Говорят. Но я не встречал.